Распятие с пауками. «Это Патриция Роуэн. Кен Лабин подключился к кабинке в конце коридора. Пожалуйста, скажите ему, что я хочу видеть вас обоих. Я в зале заседаний на административном этаже, комната 411. Он не доставит вам хлопот». 36:14. И в самом деле, Лабин подсоединился к терминалу у лестницы. По-видимому, никто и не думал интересоваться, почему он здесь. «А что делаешь?» — спросил Дежарден, встав позади. Кен тряхнул головой. «Пытаюсь позвонить. Нет ответа». Он снял шлемофон. «Роуэн здесь. Она хочет нас видеть». «Хорошо». Лабин вздохнул и встал на ноги. Его лицо осталось абсолютно бесстрастным, но в голосе слышалась решимость. «Задержалась она». Две модульных операционных, каркасные кубы, ярко освещенные прожекторами из-под потолка. Стенки, если смотреть под определенным углом, радужно переливались, как мыльные пузыри. В остальном же казалось, что вся техника внутри — фиксаторы, операционные столы, многорукая машинерия, зависшая наверху — ничем не отделена от пространства комнаты. Грани каждого куба выглядели столь же условными и бессмысленными, как политические границы. «Правда, стены конференц-зала тоже еле заметно мерцали», — заметил Дежарден. Все помещение покрыли изоляционной мембраной. Между дверью и модулями спиной к свету стояла Патриция Роуэн. «Кен, рада снова тебя видеть». Лабин закрыл дверь. «Как вы нашли меня?» «Тебя выдал доктор Дежарден, естественно. Но, полагаю, ты не слишком удивлен». Ее линзы фосфорицировали от поступающей информации. «Учитывая твою небольшую проблему, ты сам, вероятно, подтолкнул его в нужном направлении». Лабин сделал шаг вперед. «Есть многое на свете, друг Горацио», — протянула Роуэн. Кен как-то изменился. По его телу прошел еле заметный спазм, а потом он расслабился. «Триггер-фраза», — понял Дежарден. Какая-то подпрограмма только что активировалась в мозгу Лабина. Не успел Рифтер вздохнуть, как его цель изменилась. «Поведение мистера Лабина зависит от условного рефлекса, реагирующего на угрозу», — вспомнил Ахилл. «Он навряд ли сочтет вас угрозой, если только не решит...» «О, Господи!» Дежарден сглотнул и неожиданно почувствовал, как сильно пересохло у него во рту. Она его не запустила, а отключила. Он хотел меня убить. «Это было делом времени», — говорила тем временем Роуэн. «В Калифорнии произошло несколько вспышек, которые не укладывались в общую схему. Полагаю, ты провел какое-то время на некоем острове близ Мендосино?» Лабин кивнул. «Нам пришлось его сжечь. Так жаль, сейчас осталось не так уж много мест с естественной фауной. Едва ли можно так запросто их лишаться. И все-таки ты не оставил нам выбора». «Минуту», — встрял Дежарден. «Он заражен?» «Разумеется». «Тогда я уже должен был умереть», — сказал Лабин. «Если только у меня нет иммунитета». «У тебя его нет, но ты невосприимчив к бета-гемоту». «Почему?» «Ты не совсем человек, Кен. Это дает тебе преимущество». «Но...» Тут Ахилл замолк. Мембрана не изолировала Роуэн. Несмотря на предосторожность, они все дышали одним воздухом. «Но у вас иммунитет есть», — закончил он. Она склонила голову на бок. «Потому что во мне от человека осталось еще меньше, чем у Кена». Ради эксперимента Лабин просунул руку сквозь одну из граней. Мембрана, похожая на мыльный пузырь, разошлась вокруг его плоти и плотно облепила кисть, ярко мерцая вместе соприкосновения. Но когда Кен замер, померкла. Лабин хмыкнул. «Чем раньше начнем, тем раньше закончим», — сказала Роуэн. Лабин прошел внутрь. На секунду вся поверхность куба пошла масляными радугами. Но как только рифтер оказался в операционной, мембрана расчистилась, восстановив целостность. Патриция взглянула на Дежардена. «Множество белков, особенно энзимов, плохо работают на больших глубинах. Мне говорили, что от давления их структура меняется». При запуске стерилизационного поля куб слегка потемнел, как будто его стенки уплотнились. Разумеется, так лишь казалось. Мембрана, как и прежде, сохраняла толщину в одну молекулу, но повысилось ее поверхностное натяжение. Сейчас Лабин мог броситься на нее всем своим немалым весом, но она не открылась бы. Поддалась бы, растянулась, исказилась, дошла бы под действием чистой инерции где-то до середины комнаты, словно резиновый носок с камнем внутри. Но не порвалась бы, а вернулась спустя несколько секунд в исходное двумерное состояние. И Лабин по-прежнему сидел бы внутри. Дежардена это даже немного успокоило. Роуэн слегка повысила голос. «Кен, разденься, пожалуйста. Одежду оставь на полу, там висит шлемофон. Ты можешь им воспользоваться во время процедуры». Она повернулась к Дежардену. «Перед отправкой на рифт нам приходится модифицировать наших людей. Мы им вживляем гены глубоководных рыб». «Элис говорила, что глубоководные белки, ну, скажем так, жесткие», — вспомнил Дежарден. «Да, они труднее распадаются. А так как в теле сера содержится именно в белках, то у рифтера украсть ее труднее. Но мы укрепляем только наиболее чувствительные к давлению молекулы, и бета-гемот может легко добраться до других. Ему просто нужно больше времени для разрушения всего клеточного механизма». «Если только все не заменить». «Ну, все мелкое. Под удар попадают молекулы, в которых меньше 50-60 аминокислот. Это как-то связано с сульфидными мостиками. Разумеется, существуют индивидуальные различия. Носители могут не испытывать симптомов месяц, а то и больше. Но единственный путь — это...» Она пожала плечами. «В общем, я стала наполовину рыбой». «Русалкой». Образ был совершенно абсурдным. Роуэн наградил Ахилла еле заметной улыбкой и продолжила. «Кен, ты знаешь процедуру. Ляг лицом вниз, пожалуйста». Операционный стол был наклонен под 20-градусным углом. Лабин, голый, с лицом скрытым шлемофоном, оперся об него, словно собирался делать отжимания, а потом лег. Воздух замерцал и зажужжал. Кен тут же обмяк. И тогда насекомоподобная тварь над ним выпустила свои ужасающие конечности с бесчисленным количеством суставов и принялась кормиться. «Да твою же мать!» — не сдержался Дежарден. Лабина пронзила в десятках мест. Ртутные нити змеями проникли ему в запястье, погрузились в спину. Катетер скользнул в анус, второй пронизал пенис. Что-то медное заползло в нос и рот. Провода кишели на лице, червями заползали под шлемофон. Даже из стола неожиданно выскочили тонкие иглы. Лабина зафиксировали на месте, словно насекомое, которое вдавили в проволочную щетку. «Все не так плохо», — заметил Роуэн. «Благодаря нейроиндукционному полю он почти не чувствует боли». «О, Господи!» Второй куб выжидательно пустовал, сверкая словно пыточное. «А меня тоже...» Патриция поджала губы. «Сомневаюсь, что это потребуется, если только вы не заразились, а это маловероятно». «Я находился с ним рядом 2 дня, почти 3». «Доктор, это не оспа. Если вы не обменивались с этим человеком телесными жидкостями и не использовали его фекалии в качестве удобрения, то вы, скорее всего, здоровы. Осмотр у вас в квартире ничего не показал, хотя вам, наверное, следует знать, что у вашей кошки глисты». «Они обыскали мой дом». Дежарден попытался выжать из себя хоть какое-то подобие ярости, но ощутил только облегчение. «Я не заболел». «Тем не менее, вам все равно придется пройти курс генной терапии», — продолжила Роуэн. «Чтобы вы в дальнейшем ничего не подхватили. К сожалению, процедура довольно сложная». «Насколько?» Она прекрасно понимала, о чем он спрашивает. «Настолько. У нас нет возможности иммунизировать 9 миллиардов человек. По крайней мере, вовремя. Большая часть населения даже не прошла секвенирование. И даже если бы мы успевали, остаются другие виды. Мы не можем заново воссоздать всю биосферу». Ахилл ожидал такого ответа, и все равно это стало для него ударом. «Поэтому локализация и сдерживание — это единственный вариант», — тихо продолжила она. «И кто-то, как вам наверняка известно, очень сильно старается нам помешать». «Ага», — Дежарден взглянул на нее. «Только зачем?» «Мы хотим, чтобы вы это выяснили». «Я?» «Мы уже дали задание нашим людям, разумеется, и состыкуем вас с ними. Но вы уже по всем пунктам превысили наши технические показатели, и именно вы, в конце концов, нашли связь». «Я всего лишь наткнулся на нее. В смысле, ее не заметил бы только слепой. Стоило лишь понять, куда смотреть». «В этом и проблема, понимаете? Мы не туда смотрим. Да из чего бы? Кто бы стал тралить водоворот в поисках имен мертвых рифтеров? А теперь выясняется, что все, кроме нас, знают о Лене Кларк. У нас лучшие в мире средства сбора информации, а любой пацан с ворованным запястником теперь знает больше нас». Женщина глубоко вздохнула, словно поправляя какой-то огромный груз, лежащий на ее плечах. «Как до такого дошло, на ваш взгляд?» «Спросите пацана с запястником», — ответил Дежарден и мотнул головой в сторону Лабина, дергающегося в пузыре. «Если у вас есть еще такие, как он, вы все узнаете за 2 секунды». «Все, что знает пацан, возможно, а это практически ничего». «Вы же только что сказали...» «Мы ее почти поймали, вы в курсе? Вчера. Как только вы дали нам наводку, мы отфильтровали мусор и засекли ее в Южной Дакоте. Окружили город и выяснили, что половина его населения намеренно нам мешает, спасая Кларк. Она сбежала». «Но поклонников вы допросили?» «Их призвал голос из водоворота. Кто-то там собирает войска». «Кто? И зачем?» «Неизвестно. Похоже, они просто встревают во все форумы и чат с обсуждениями на эту тему и начинают бить в барабан. Мы разбросали кучу разных приманок, но пока что эта сила с нами не говорит». «Ничего себе!» — протянул Дежарден. «И знаете, в чем настоящая ирония? Мы чего-то подобного и боялись. Даже предприняли меры безопасности». «То есть вы ожидали этого?» «Не в точности этого, конечно. Рифтеры возникли совершенно неожиданно». Роуэн вздохнула, на ее лицо легли тени. «И все равно, все пошло не так. По идее, парень с фамилией Мёрфи просто не мог такое не предвидеть, но нет. В химшестеренках упорно верили, что гели распространяют какой-то мусорный мем». «То есть за этим стоят гели?» Она покачала головой. «Как я уже сказала, мы приняли меры безопасности. Выследили каждый зараженный узел, отделили и заменили его, специально проверили, чтобы даже следа от этого мема не осталось. Специально. Но вот он снова здесь. А как, непонятно. Пустил метастазы, мутировал и переродился. И сейчас мы знаем точно лишь одно — гели к этому не причастны». «Но ведь изначально они были причиной, я вас правильно понял? Это они? Они запустили лавину?» «Возможно. Давным-давно». «Да зачем же?» «Это забавно», — призналась Роуэн. «Но мы им сами приказали». Роуэн загрузила все данные напрямую в имплантаты Ахилла. Даже оптимизированному правонарушителю было не под силу усвоить столько информации сразу. Но краткое содержание уместилось в 15 секунд. Растущая опасность, яростное недоверие друг к другу и, наконец, неохотная передача власти чуждому разуму, у которого оказались неожиданные взгляды на преимущество простоты. «Боже!» — выдохнул Дежарден. «Именно так», — согласилась Роуэн. «А какого черта теперь всем этим заправляет Ленни Кларк?» «Не заправляет. Вот тут-то и начинается настоящее безумие. Насколько нам удалось выяснить, до Янгтона она даже не подозревала, что о ней вообще кто-то знает». «Хм», — Ахилл поджал губы. «И все-таки, чтоб там ни было, оно ориентируется на нее». «Знаю», — тихо ответила Патриция и взглянула на Лабина. «И вот тут на сцену выходит он». Кен извивался и дергался. Изнасилование продолжалось. Лицо же, та его часть, что не была скрыта шлемофоном, оставалась бесстрастным. «А что он там смотрит?» — поинтересовался Дежарден. «Инструктаж. Для следующей миссии». Ахилл какое-то время смотрел на Рифтера. «А он бы меня убил?» «Сомневаюсь. А кто о нем больше можете не беспокоиться?» «Нет», — Дежарден покачал головой. «Этого недостаточно. Он выследил меня через весь континент, вломился ко мне в дом. Он вырезал из меня трип вины». Но в этом Ахилл признаваться не желал, тем более сейчас. «Как понимаю, у него в мозгу есть какой-то встроенный рубильник, и отвечает этот человек только перед вами, мисс Роуэн. Кто он такой?» Ахилл заметил, как она напряглась, и на секунду даже решил, что зашел слишком далеко. Батрак, сидящий на трипе вины, ни за что бы не стал так разговаривать с начальством. Сейчас Роуэн все поймет, и в любую секунду могут проснуться сирены. «Мистер Лабин страдает... Вы могли бы назвать это расстройством контроля над побуждениями», — проговорила она. «Он получает удовольствие от действий, которые многие сочли бы крайне неприятными. Он никогда не поступает так необоснованно. Здесь это слово вполне уместно, но порой склонен сам создавать условия, которые требуют определенной реакции. Вы понимаете, о чем я?» «Он убивает людей», — испуганно подумал Дежарден. «Устраивает утечки, чтобы у него был предлог убивать людей». «Мы помогаем ему справляться с этой проблемой», — сказал Роуэн. «И контролируем его». Дежарден прикусил губу. Патриция покачала головой. На ее бледном лице мелькнуло легкое неодобрение. «Бета-гемот, доктор Дежарден! Ленни Кларк, если вам надо о чем-то беспокоиться, переключитесь лучше на них. Поверьте мне, Кен Лабин — это часть решения, а не проблемы». Она слегка повысила голос. «Не так ли, Кен?» «Я не так хорошо ее знаю», — отозвался тот. Ахилл, встревожившись, бросил взгляд на Роуэн. «Так он нас слышит?» Та предпочла говорить не с ним, а с Кеном. «Ты знаешь ее гораздо лучше, чем думаешь». «У вас же есть психологические портреты», — сказал Лабин. Он говорил неразборчиво. Действие нейроиндукционного поля, похоже, затрагивало лицевые мышцы. «Психолог этот, Шкенлан». «У Шкенлана свои трудности», — возразил Роуэн. «У тебя и Кларк много общего. общие взгляды, общее происхождение. Будь ты на ее месте. А я на ее месте. Пришел же я сюда. Кен облизнул губы. Струйка слюны заблестела в уголке рта. Справедливо. Но представь, что бы ты делал без информации, допуска и без поведенческих ограничений. Чем бы ты занялся? Лабин не ответил. В сиянии прожекторов лицо за щитком шлемофона казалось безглазой, высококонтрастной маской, а кожа почти светилась. Роун сделал шаг вперед. «Кен?» «А это легко», — наконец произнес он. «Я бы начал мстить». «Кому конкретно?» «Энергосети. Мы же пытались нас убить». Линзы Роуэн засветились от резкого притока информации. Ее ни разу не видели рядом с офисами энергосети. «Она на кого-то напала в Ванкувере». Тело Лабина прошил спазм. Голова безжизненно поникла. «Ишкала и Вашкенлана». «Насколько нам известно, тот был ее единственной зацепкой, и ниточка никуда не привела. По нашим сведениям, Кларк ушла с Тихоокеанского побережья несколько месяцев назад». «У Лени есть счеты не только к нам. Например, она могла отправиться домой». Роуэн нахмурилась. «То есть к родителям?» «Кларк упоминала Сен-Мари». «Ну а если не сумеет добраться до родителей?» «Тогда не знаю». «Что бы сделал ты?» «Я бы продолжил искать». «Предположим, твои родители мертвы», — подала следующую мысль Роуэн. «Вы что, убили их раньше?» «Нет, предположим, они уже умерли. Умерли очень давно». Лабин неуклюже покачал головой. «Люди, которых так ненавидит Лени, живее всех живых». «Предположим, Кен...» Патриция начала терять терпение. «Теоретически, у тебя есть счеты к энергосети и к родителям, и ты знаешь, что ни до тех, ни до других не доберешься. Что ты сделаешь?» Его губы шевельнулись, но не вышло ни единого слова. «Кен?» «Я перенаправлю гнев», — наконец выжил из себя Лабин. «В смысле?» Он дернулся, словно слепая марионетка, большую часть нитей которых перерезали. «Меня нагнул сам наш мир. Я хотел бы ему отплатить». «Хм», — Роуэн покачала головой. «В принципе, именно этим она сейчас и занимается». Как выяснилось, одного распятия хватило. Ахилл был чист, хотя и не застрахован от инфекции. Вторая операционная стояла наготове, но выскоблить ему внутренности не желала. А желала всего лишь превратить его в камбалу. Комната ужасов Лабина сбавила обороты. Стол перестроился в кресло, убийца сидел в нем, а механический паук бегал по его телу на ногах, похожих на суставчатые усы. В соседнем кубе точно такое же устройство блуждало по коже Дежардена. Он уже получил около полудюжины инъекций с искусственными вирусами, и все они содержали код для разных последовательностей белков, устойчивых к воздействию бета-гемота. В следующие несколько дней будут и другие уколы. Много уколов. Через неделю начнется лихорадка. Тошнота уже подступала. Паук собирал образцы. Бактерии из кожи и волос, содержимое кишечника, делал биопсию внутренних органов. Время от времени он погружал хоботок толщиной в волос прямо в плоть, вызывая легкую боль. Обратная реконструкция была очень коварным делом. Без мер предосторожности откорректированные гены могли изменить микрофлору в кишечнике столь же легко, как и ткани самого хозяина. А кишечную палочку из симбионта превратить в рак стоило лишь перевернуть пару оснований. Особо пронырливые бактерии даже научились подсовывать собственные гены вирусным переносчикам и таким образом проникали в человеческие клетки. Дежарден уже скучал по старым добрым микробам, которые всего-то питались антибиотиками. «Ты ей не сказал», — произнес Лабин. Роуэн оставила их на попечение техники. Ахилл смотрел на соседа сквозь два слоя мембран и пытался не замечать, как по коже от страха ползут мурашки. «А о чем?» — в конце концов спросил он. «Что я снял тебя с трипа вины». «Да? А с чего ты так уверен?» Паук Лабинов забрался к нему на шею и требовательно постучал по нижней губе. Убийца послушно открыл рот, маленький робот провел по внутренней стороне щеки одной из конечностей и спустился обратно на грудь. «Иначе она бы не оставила нас одних». «А я думал, ты у нее на поводке, Горацио». Он пожал плечами. «На одном поводке из многих. Не имеет особого значения». «Еще как имеет». «Почему? Неужели ты думаешь, что прежде я себя не контролировал? Неужели бы снял тебя с трипа, если бы искренне считал, что ты пошел бы на утечку?» «Да легко, если сам же планировал ее и заткнуть. Разве не в этом твоя проблема? Ты ведь подставляешься, чтобы убивать людей». «Значит, я чудовище». Лабин откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «А ты тогда кто?» «Я?» «Я видел, как ты развлекался при нашей первой встрече». Дежарден покраснел. Ему стало душно. «Это всего лишь фантазии. В реальности я никогда не делал ничего подобного. В реальности я вообще сексом не занимаюсь». Лабин приоткрыл один глаз и чуть заметно улыбнулся. «Не доверяешь себе?» «Я слишком сильно уважаю женщин». «Неужели? Как-то твои взгляды не слишком вяжутся с твоим хобби». «Это нормально. Это всего лишь спинной мозг». Когда он узнал, что агрессия и секс в мозге млекопитающих идут по одним и тем же путям, что его постыдный секрет — это наследие миллионов лет, общее для всех, пусть цивилизованный разум это и отрицает. Ахилл испытал невероятное облегчение. Но Лабин... «Как будто сам не знаешь. Ты же кончаешь каждый раз, когда убиваешь кого-нибудь». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- чудовище, а ты всего лишь пленник своих внутренних побуждений». «Я фантазирую, а ты убиваешь людей. Ах нет, прости, ликвидируешь протечки в системе безопасности». «Не всегда». Дежарден отвернулся, ничего не ответив. Паук побежал вниз по ноге. «Кое-кто от меня ушел», — со странной мягкостью произнес голос за его спиной. Ахилл повернул голову. Лабин уставился перед собой, не двигаясь. Даже Арахнид замер, словно пораженный некой неожиданной переменой в доверенной ему почве. «Она ушла», — повторил Кен. Он как будто говорил сам с собой. «Я, можно сказать, ей позволил». «Кларк», — понял Дежарден. «Естественно, она никак не угрожала корпоративной безопасности и выбраться оттуда не могла, но как-то выбралась». Лабин уже не походил на бесстрастного хищника. Что-то новое появилось в его глазах, чуть ли не растерянность. «Такая жалость!» — еле слышно произнес он. «Она действительно заслуживала шанса на победу». «С тобой, похоже, согласно немало народу», — подал голос Дежарден. Лабин что-то промычал. «Слушай», — Ахилл откашлялся, «пока ты не ушел, мне нужны эти дермы». «Дермы...» Казалось, голос Лабина доносится откуда-то издали. «Аналог. Ты сказал, что пройдет минимум неделя, прежде чем действие трипа возобновится, а это было 3 дня назад. Если они проведут проверку в ближайшее время, мне конец». «А, это...» Кен вернулся на землю. «Боюсь, теперь это не в моей власти. Горацио и все такое». «Что значит «не в твоей власти»? Да мне нужно-то всего пару дерм, господи!» Паук Лабина юркнул под кресло, его мацион подошел к концу. Убийца начал одеваться. «И?» — спросил Дежарден, выждав какое-то время. Кен натянул рубашку и вышел из куба. Тот пошел цветными спиралями. «Не беспокойся об этом», — сказал Рифтер и даже не оглянулся.